Глава восьмая. «Вечером будут гости», — за завтраком сказал Эмиль. Вчера он весь день провел в кабинете, а когда пришел в спальню, меня уже сморило. Беременность совсем лишила меня сил, постоянно хотелось спать. В общем, я так и не решила, признаваться, что подслушала, или промолчать. Наверное, лучше... Лучше... Мощный аромат закипевшего кофе сбил с мысли. Я, как всегда, стояла у плиты, а Эмиль сидел позади за столом. Но когда я покачнулась, прижимаясь ладони ко рту, ножки стула скрипнули на полу. «Дина, тебе плохо?» Сегодня на мне был пастельно-розовый пеньюар. Муж обнял меня, приминая атлас и кружево. Я не смогла ни звука выдавить. Так замутило от кофе. «Присядь». Он усадил меня на стул, выключил плиту и, обернув полотенце в ручку турки, аккуратно разлил кофе по чашкам. Эмиль, невозмутимо управляющийся на кухне, в своей белой рубашке. Кобуру он уже надел, а пиджак еще нет, выглядел неожиданно. Оказывается, он на это способен. Как-то он справлялся до меня, варил по утрам кофе. Или это делали его случайные любовницы? Боже, сколько женщин строили на него планы. А подцепила его я, девчонка из клуба. Нам было хорошо вместе. Недолго, но хорошо. Потом я долго жила в сумеречном мире, всему училась заново. Ходить, дышать, есть. Любить. Я бы не справилась без него. Налить тебе кофе? Прости, я... Лучше сок. Эмиль достал пачку апельсинового сока из холодильника, щедро налил высокий стакан. Хотелось обнять его. Так тронули эти крупицы заботы. Наверное, не стоит говорить, иначе перед дверью появится охранник, и больше я ничего не подслушаю. «Дина, ты думала, чем будешь заниматься, когда все образуется?» Эмиль попробовал кофе. «Может быть, хочешь стать певицей, сняться в кино, заняться благотворительностью?» Я чуть не подавилась соком. Эмиль хотел, чтобы я занялась чем-то престижным или социально одобряемым, чтобы ему было приятно. Денег хватит на любые мои мечты. Перед тем, как я попала в ад, у меня были планы. Знаете, хотите насмешить Бога? Расскажите о них. Моя жизнь рухнула, как карточный домик. Я не думала об этом. Прямо ответила я. Может быть, модель? Я представила, как сотни взглядов следят за каждым моим шагом и содрогнулась. Ни за что. Не хочу публичности. Как насчет образования? Кем ты хотела стать? Я отпила сок и поставила стакан на стол, глядя на волокна апельсина, прилипшие к краю. Тебе не нравится, что у меня ничего нет, кроме школьного аттестата? Мне все равно. Боюсь, он врал. Эмиль прекрасно образован. У него научная степень в области экономики. Однажды он намекнул, что вынужден заботиться о моем будущем, потому что у меня нет профессии работы. Когда-то я собиралась поступать, но сейчас возвращаться к тем мыслям было неприятно. Не знаю, кем хочу быть. Не знаю, кто я. Если хочешь, займусь благотворительностью. Подумав, решила я. Если тебе это нужно. После родов вернемся к вопросу. Не передумаешь, значит, благотворительность. Эмиль допил кофе одним глотком. Я ухожу. Вернусь к 6. Устроим вечеринку, чтобы ты не скучала. Я все организую. В коридоре он надел пиджак, взял с полки мобильника ключи. Я развернулась на стуле, наблюдая за ним. Каждый жест Эмили наполнял меня любовью и болью. Сердце сжалось в предчувствии опасности. Ему всегда что-то угрожает. Он сам опасность. На прощание муж поцеловал меня в лоб. Я осталась одна в огромной дышащей тишиной квартире. Со стаканом сока подошла к окну, глядя в сияющую солнцем даль. Приближалось мое первое лето. Если муж снова запрет меня дома, я сойду с ума. Это напоминало о временах, когда я подыхала от депрессии. Смотрела в окно ночами, в дождь и снег, на долбанный мерцающий фонарь. До сих пор вид на улицу в старой квартире вызывал чувство раздирающей боли и тоски. Случайный взгляд выбрасывал те чувства все реже, все слабее. Но все-таки еще один повод к переезду. Если Эмиль все уладит, есть надежда, что не придется сидеть дома или прятаться за границей. Я вздохнула. Оставила сок на столе и пошла в комнату. Нужно выбрать платье на вечер. Эмиль расчетливый засранец. У нас дома на Воронцова будет проще давить. Но обо мне он, как всегда, не подумал. Каково мне? Это мой дом и крепость, а не полигон для боя. Не говори жене. И вся проблема. В гардеробной я глядела ряды платьев. Хотелось чего-то скромного и закрытого. Выбрала одно, которое надевала всего раз. Сливочный цвет, элегантный фасон. Она очень плотно облепила фигуру, подчеркивая изгибы. Я уставилась на свой плоский живот. Недолго мне носить такие фасоны, так почему бы и нет? Я расчесала волосы и выбрала бежевые босоножки к платью. Около 4 пришла домработница. В гостиной она организовала нечто вроде шведского стола. Несколько видов закусок и алкоголь. У нас нет прислуги. Эту женщину нашел Эмиль через агентство. Она была немногословной и слушалась в основном моего мужа. Его она называла «хозяин». Она следила за домом, покупками хозяйственных мелочей и прочей рутиной. Закончила домработницу быстро и как тень покинула дом. Эмиль пришел за полчаса. И не один. С Антоном. «Как ты себя чувствуешь?» Муж приобнял меня, притянув за поясницу. Я была при полном параде и прекрасно выглядела. Удивительно, но и чувствовала себя неплохо. К вечеру мутило не так сильно, а днем я успела поспать. «Отлично». «Ну и хорошо. Отвлечешь жену Воронцова. Справишься?» «Попробую», — улыбнулась я. Гости начали подходить после 6. В основном приближенные Эмили и их женщины. Охрана битком, и вспомнив, зачем они тут, я начала нервничать. Женщин было исчезающе мало, так что я даже обрадовалась, когда появилась чета Воронцовых. Для отвода глаз я взяла шампанского и направилась к ним. «Привет». Платье Жанны сплошь в блестках, напоминало наряд, в котором она была в ресторане, только черный. Она поцеловала воздух рядом с моими щеками и лучезарно улыбнулась. Я в очередной раз поразилась, насколько она красивая. «Как сегодня себя чувствуешь?» Она вела себя непринужденно, будто мы подружки. В сторону Эмили не смотрела. Я даже подумала, не показалось ли в прошлый раз. «На все 100». Я увлекла ее в гостиную, наблюдая за мужчинами. Они разговорились в коридоре, Эмиль улыбался. Воронцов спокоен. «Ну как?» Жанна сделала большие глаза и небрежно подцепила со стола бокал с вином. «Что новенького?» Я растерялась. Со встречи в ресторане ничего нового не произошло. По крайней мере, того, чем нужно делиться. А от светских бесед я давно отвыкла. «Ничего особенного?» Я лихорадочно пыталась найти тему, в голову ничего не шло, кроме утреннего разговора с Эмилем. «Жанна, а чем ты занимаешься? Работаешь?» «У меня салоны». Она жадно отпила вина. «Рома подарил. Я переманила лучших специалистов со всей Москвы, так что у меня теперь весь бомон тусит». «Что за салоны?» — растерялась я. «Красоты, Дина!» — она рассмеялась. «А у тебя что? Чем занимаешься?» Я пожала плечами, мол, ерунда. «Слышала, у твоего магазина и заправки?» Жанна неожиданно понизила голос. «Слушай, а пушка у него легальная? Мой говорил, у него ЧОП и тоже хочет открыть». Мне не понравился вопрос. О делах Эмиля лучше за его спиной не говорить. Она обо всем догадалась и сердечно сжала ладонь. «Извини, о парнях больше ни слова». Сзади к нам подошли мужчины. «Треплешься?» — неуловимо агрессивно спросил Воронцов. Вроде бы ничего такого, но я научилась улавливать опасность. Жанна легкомысленно пожала плечами, улыбнулась, но кураж он с нее сбил, как бы она ни пыталась притворяться. «Я отойду», — добавил он. «Пойдем». Эмиль кивнул в сторону выхода, приглашая в кабинет. Такой доброжелательный, что я бы ничего не заподозрила. Они направились в кабинет, едва ли не в обнимку. Антон присоединился к ним. Я провожала их встревоженным взглядом, пока Жанна не привлекла мое внимание. «Ну вот, мальчики ушли». Она радостно, но наигранно улыбнулась. «Можно секретничать дальше». Она встряхнула кудрявыми волосами, которые даже без профессиональной укладки выглядели идеально. «Извини», — сказала я. Мне нужно отлучиться. Я сделала вид, что иду в туалет, но свернула в темный коридор к кабинету. Прокралась к двери, стараясь бесшумно идти по скользкому паркету и не стучать каблуками. Дверь была прикрыта. Воронцов что-то говорил, и тон был приподнятым по стать настроению. «Роман», — раздался насмешливый голос Эмиля. «Сегодня звонил Бестужев». Я узнала интонацию мужа. Он чувствовал себя хозяином положения. «Ты не говорил, что твои парни пристрелили его сынка. Приехал погостить ко мне. Понимаю. Здесь старик до тебя не дотянется. Он предложил слить тебя за хорошие бабки». «Эмиль, ты серьезно?» Голос Воронцова мгновенно стал цепким. Звериное нутро подсказывало, куда дует ветер. «Что ты ответил?» «Я не крыса, Роман. Партнеров на деньги не меняю». Эмиль сделал паузу, в которой читалось «но». «Но раз ты прячешься в моем городе, то и в делах мне нужна ведущая роль. И я контролирую процесс, получаю 80% со сделки. И живи спокойно». Я очень хотела увидеть, что происходит в кабинете. Если бы такое предложили Эмилю, он бы принял это за наезд и схватился за пушку. Повисла мучительная пауза. Воронцов думал. «Нет проблем», — раздался его голос. «И ты отдаешь товар». «Товар. Речь об оружии. Он что, решил торговать сам?» «Эмиль не такой. Он всегда занимался финансами. Да, были в его арсенале махинации, мутные схемы, но это...» «Впрочем, он теперь другой. С момента первой встречи мы оба изменились до неузнаваемости». Оглушенная, я вышла из коридора на свет. На пороге гостиной меня догнал и прошел мимо Воронцов. Он сказал что-то Жанне. Все ясно. Разговор окончен. Я боялась разборок, стрельбы, но Воронцов легко сдался. С одной стороны, от человека с таким прошлым и агрессивной энергетикой такого не ожидаешь. А с другой, что еще ему было делать? Эмиль приобнял меня со спины, поцеловал висок, обдав запахом коньяка. «Как ты, маленькая, соскучилась?» Я засмеялась, оборачиваясь. Мы стояли на пороге, обнимаясь. Такие счастливые, красивые. В моем бокале искрился свет. Эмиль в отличном настроении. Это миг его триумфа. Когда в квартире появился один из охранников, я даже не подумала о плохом, хотя что-то кольнуло. С ним было что-то не так. Я не сразу поняла, что насторожило. Он шел к нам, как человек, идущий по минному полю. Скованная поза. Напряженные руки чуть растопырены. Шаги осторожные, а лоб в испарине. Но хуже всего были глаза. Так и выглядят люди, когда споткнулись о растяжку и ждут взрыва. Это один из наших младших охранников. Свой. «В чем дело, Сергей?» Насторожно спросил Антон. Сергей не дошел до нас пары шагов. Огляделся. Под перекошенным черным пиджаком мелькнула рукоятка пистолета. Трясущаяся рука нырнула под полу, но вместо оружия он вытащил письмо и протянул Эмилю. «Вам просили рассказать историю, господин Кац». Громко, словно для всех, сказал Сергей. «Про одного лоха, которого на деньги разводили и послали к нему девчонку. Ее потом поимели толпой, а этот лох ее в жены взял. А вы такую историю слышали?»